Глава 17. Молодые люди договорились, что не будут жить в квартире до бракосочетания. Чтобы она, обновленная и нетронутая, приняла своих жильцов, олицетворяя начало их новой жизни. Но сегодня Макс был в таком невероятном нетерпении, что буквально притащил сюда Катю. Он не дал возможности ей и себе даже раздеться. Сорвав с девушки блузку, он овладел ее прямо в коридоре, прижимая к стене и не слыша протестов. А потом на кровати, не останавливаясь, даже когда плоть, казалось, освобождалась от груза необузданного вожделения. И он продолжал, потому что это только казалось, а ненасытная плоть все требовала и требовала удовлетворения. Вечером, лежа в спальне отремонтированной квартиры, Катя и Макс не спали. Окна соседних домов, жильцы которых давно уснули, темнели своей безликостью. Капроновые занавески плавно приподнимались, впуская в комнату прохладный воздух. Первой нарушила тишину Катя. «Знаешь, ты сегодня был такой резкий, мне даже было больно», — проговорила она. «Прости», — задумчиво ответил Макс. Так много значений хотел вложить он в это слово, чувствуя, как вина скребет его сердцем. Если бы Катя только знала, что сегодня он просто ее использовал, хладнокровно и даже жестоко, не думая о ее чувствах и ощущениях. Ему нужно было хоть как-то избавиться от возбуждения и желания, завладевших им, когда он замыслил испытать себя на прочность. Он просто неистово брал ее раз за разом, заботясь исключительно об удовлетворении воспаленной плоти. Он думал о Валерии. Он видел ее закрытые глаза, влажные приоткрытые губы, он чувствовал ее манящее тело, запах волос и кожи, слышал ее стоны. Если бы только Катя знала, о ком и о чем в момент их близости думал Макс. «Прости меня, я просто грубое животное», — сказал он с сожалением и неожиданно крепко обнял Катю. «Ты был таким впервые, каким-то чужим. Мне даже стало страшно. Что с тобой?» «Да я сам не понимаю, что со мной. Ты простишь меня?» Макс поднялся на локтях и посмотрел в глаза. А потом упал ей на грудь и издал стон сожаления. Катя запустила пальцы в его волосы. «Да, только обещай, что ты всегда будешь держать в клетке это грубое животное», — с иронией ответила она. Макс снова посмотрел на нее. В темноте он разглядел ее улыбку. «Обещаю. И с этого момента оно будет только нежным и ласковым». Катя не увидела во мраке игривое выражение на его лице, поэтому взвизгнула, когда он внезапно залез под одеяло и стал целовать самые интимные места, нежно подавляя ее сопротивление. Он делал это, пока она не расслабилась и не отдалась полностью искусной ласке. Макс применил все это свое умение и старание, чтобы доставить ей удовольствие. И когда он понял, что она готова принять его, сделал это медленно и осторожно, как в первый раз. Каждым своим движением он высекал вздохи наслаждения, пока они не перешли в мольбу не останавливаться. И только в самый последний момент он позволил себе погрузиться на полную глубину ее плоти, заставив и себя, и ее, задыхаясь и скрипя, дрожать в чувственном экстазе и забыть неприятности этого дня и ночи.